Подумав, она добавила. — Я, правда, припоминаю, как однажды на Эзерфилде он признался в своей неумеренной обидчивости и злопамятстве. Что за ужасный характер! — Не стану высказывать своего мнения по этому поводу, — ответил Уикхем. — Мне трудно быть к нему справедливым. Элизабет снова погрузилась в раздумье и после некоторой паузы воскликнула: — Так обойтись с крестником, другом, любимцем родного отца! Она могла бы добавить: с юношей, самая внешность которого располагает к нему людей с первого взгляда, но ограничилась словами: с человеком, который, к тому же, с самого детства был его ближайшим товарищем, и который, как я вас поняла, связан с ним теснейшими узами. Мы родились в одном приходе, в одном и том же поместье, и провели вместе детские годы, жили под одной кровлей, играли в одни игры, радовались общей отеческой ласке. В юности мой отец избрал тот жизненный путь, на котором с таким успехом подвизается ваш дядюшка, мистер Филлипс, но он пренебрег всем, стремясь оказаться полезным покойному мистеру Дарси, и посвятил свою жизнь заботам о Пемберли. Зато как высоко ценил его мистер Дарси, какими задушевными друзьями были наши отцы. Мистер Дарси всегда признавал, скольким он обязан своему другу. И незадолго до смерти моего отца мистер Дарси по собственной воле обещал ему обеспечить мое будущее. Он поступил так, я убежден, столько же из чувства благодарности к отцу, сколько и из привязанности к сыну. «Неслыханно!» — воскликнула Элизабет. «Чудовищно!» Казалось бы, одна лишь гордость должна была заставить младшего мистера Дарси выполнить по отношению к вам свой долг. Если ему не свойственны лучшие чувства, то как его гордость позволила ему поступить так бесчеловечно? О, да, бесчеловечно, бесчестно. Его поведению нет другого названия. Это и в самом деле странно, подтвердил Уикхем. Ведь почти все его поступки так или иначе объясняются гордостью. Гордость нередко была его лучшим советчиком. Из всех чувств она его больше всего приблизила к добродетели. Но не бывает ведь правил без исключений. В отношениях со мной им руководили более сильные побуждения. Неужели его непомерная гордость когда-нибудь могла принести ему пользу? О, да! Она часто заставляла его поступать снисходительно и великодушно, щедро раздавать деньги, оказывать гостеприимство, поддерживать арендаторов, помогать бедным. Всему этому способствовала фамильная гордость и сыновняя гордость. Настолько он гордится своим отцом. Опасение лишить былой славы свой род, ослабить влияние и популярность дома Пемберли сыграло немалую роль в его жизни. Ему свойственна и гордость старшего брата, которая в соединении с известной братской привязанностью сделала из него доброго и внимательного опекуна своей сестры, и вы могли бы услышать, как его называют самым лучшим и заботливым братом. — А что собой представляет мисс Дарси? Он покачал головой.